Ты любишь просто так бродить по городу, очень особенно по вечерам. А ты можешь узнавать людей по голосу, да, и даже по шагам. А у вас так бывает, а так у вас когда-нибудь случается? Конечно, и не раз, а у вас? А у нас в кармане гвоздь, а у нас сегодня гость, а у вас? Дельфины разговаривают. Знаю, не знаю только о чем. О торговых караванах, о морях и океанах. Где какая рыба и почем? А ты знаешь? Знаю, сам когда-то видел, а ты знаешь? Знаю, это не секрет. Ты смотри, как интересно. Все на свете нам известно. Вообще учение — это свет. Па-па-па.